Глава 10. «И как она тебе объяснила, что вы делаете в подвале?» — уточнил Макар. «Когда я осмотрелась вокруг, Валерия помогла мне подняться и сказала, что я потеряла сознание, когда мы спустились в подвал, чтобы отнести книги». Алена перестала ходить и села на стул за железным столом, нервно потирая шею. «А с тобой что случилось?» Алена немного опасливо покосилась на Макара. «А у меня твой куратор вырвало сердце, вот поэтому я здесь». Парень на несколько секунд приподнял толстовку и продемонстрировал рану. «Теперь я могу свободно передвигаться и быть там, где захочу. Но мне бы хотелось разобраться, что это за тварь такая и как с ней бороться». Откровенно ответил Макар, посчитав, что сейчас это обстоятельство поможет Алене вспомнить последние события. «Ужас какой! Значит, ты мертв? А как же я могу тебя видеть?» Испуганно спросила Алена. «Раньше за собой я подобного не замечала». «А кто его знает? Я слышал, что в твоей крови обнаружили какое-то вещество. Еще что у тебя на шее укус». Макар наблюдал за реакцией Алены и заметил, как она испугалась. «И что, я теперь тоже умру?» У Алены задрожали губы. «Или я стану, как она?» «Не знаю, но уверен, что тебе пока безопаснее находиться здесь». Макару искренне было жаль девушку. «Ты еще что-то можешь вспомнить с того вечера?» «Мне как-то особенно некогда было что-то вспоминать. Я была будто чумная. Валерия предположила, что я ударилась головой, и оттого у меня такое состояние. Она предложила мне остаться у нее или хотя бы выпить чаю. Но я сказала, что чувствую себя лучше и что мне нужно вернуться в общежитие. Тем более мне уже мои подруги стали звонить. Я какое-то время была вне зоны действия сети». «А потом что? Ты как здесь оказалась?» «Точно, я вспомнила. Когда я шла от Валерии, ко мне пристали какие-то отморозки. Мне сперва удалось уйти дворами, но я так плохо себя чувствовала, что они меня догнали и пытались куда-то затащить. А потом вдруг появилась красивая девушка и заступилась за меня. А дальше, как во сне, то ли мне показалось, то ли правда так было, она меня каким-то образом перенесла сюда. А дальше уже ничего не помню, только врача. Он у меня кровь взял на анализы и вместе с медсестрой осмотрел». «А что-нибудь о Валерии можешь вспомнить? Возможно, что-то тебе показалось странным?» Алена задумалась, сосредоточившись. «Мы с девчонками, когда дежурили на кафедре, искали Валерию, чтобы определиться, что нужно делать. Когда мы зашли в ее кабинет, то очень удивились, когда увидели там несколько больших картонных коробок, заполненных разными сосудами. Одни из прозрачного пластика, другие из стекла. Эти емкости выглядели весьма необычно, да и форма у них была специфической. Тогда моя подруга Лиля сразу пошутила, глядя на эти странные сосуды. Мол, наверное, это специальные контейнеры для сбора каких-то медицинских образцов, вроде тех, что показывают в фильмах ужасов. Она даже добавила, что именно такие емкости были в одном известном ужастике, где маньяк держал внутренние органы своих несчастных жертв. Шутка, конечно, вышла жутковатая. Но мы все посмеялись от души, потому что обстановка у нас тогда была довольно расслабленная». «А Валерию нашли?» «Нашли. Мы как раз только вышли из ее кабинета, и она тут же отправилась на кафедру». «А ты расскажи, где именно она на тебя набросилась?» Тихо прошептала Алена, ощутимо вздрагивая всем телом. «Она оплатила выездную фотосессию. К ней присоединились еще четверо девушек. Моим заданием было отснять каждую из них. Отработали сразу несколько локаций. Подвальное помещение, крыша дома и садовая зона. Затем Валерия предложила нам передохнуть и устроила чаепитие прямо там же. Расставила угощения, чай, кофе, сладости и фрукты. «И после этого вы потеряли сознание, и она убила всех?» — поняла мысль Макара Алена, испуганно округлив глаза. Услышанное настолько поразило девушку, что теперь она не просто слегка дрожала, а буквально тряслась от сильнейшего эмоционального шока. «Алена, успокойся, я сейчас позову кого-нибудь. Тебе нужно отдохнуть. Давай, не переживай, я буду рядом. Да и специалисты здесь настоящие профессионалы, поэтому не волнуйся». В это же время дверь открылась, и к ним зашла Анфиса. И без предисловий протянула руку в сторону Алены. «Спать!» — протяжным голосом произнесла она, находясь от девушки на расстоянии вытянутой руки.